Глава 45. София. Испытываемые в этот момент эмоции расщепляют мою душу на мелкие кусочки. Она и так покалеченная, поддается легко. Если он откажет, это будет предел. Сережа оглядывается на Ижика, смотрит на нее несколько мгновений, после чего ложится рядом со мной. Если можно поймать руками звездопад, то я сейчас именно это делаю. «Спасибо тебе», — шепчу, глядя на его шею. Мой взгляд притягивает пульсирующая венка. В глаза я смотреть не рискую. В последнее время стала жуткой трусихой. Меня пугает собственная жизнь. Вроде бы и готова, хочу поскорее избавиться от боли, но все равно отчаянно хватаюсь за жизнь. Сережа был моим якорем, я сама его для себя создала. Мне нужна была мечта, которая смогла бы заставить меня не опускать руки, и она у меня появилась. Если конкретно тебе что-то помогает, то за это нужно держаться, несмотря на реакцию окружающих. Я себе внушила, если мы будем вместе с Сережей, моя жизнь изменится. В ней появится надежда и смысл, и я оказалась права. За последние годы я видела многих людей, страдающих и ищущих верный путь. Ни алкоголь, ни наркотики, ни новые достижения и огромные заработки, ни лечение в лучших клиниках, ничего им не принесло результата. Красивые девушки, зарабатывающие десятки миллионов в год, продолжали себя считать страшными неудачницами. Мужчины, распоряжающиеся сотнями, а то и тысячами жизней, и страдали, подписывающие многомиллионные контракты еженедельно, от чувства собственной несостоятельности. Мне со всеми моими тараканами помог справиться один, самый жирненький из них, слепая любовь на грани одержимости. Я давно наплевала на то, что кому-то это может показаться странным. После Маши мне ловить было нечего. Понимала это прекрасно, и все же. Мы живем один раз. Награда за упорство меня более чем устраивает. Поверх плеча Сережи смотрю на доченьку. Никого прекраснее я в своей жизни не видела. Люблю тебя, моя маленькая сказочная девочка. Люблю так сильно, как никого и никогда. Люблю тебя больше всего на свете. А я уж, поверь мне, любить умею. Мысленно произношу, рассматривая ее крепко сжатые кулачки. Каждый раз, глядя на нее, я тону в нежности. Моя крошка. Чувствую вину перед ней. Стараюсь это исправить, записывая для нее бесчисленное количество видео. Быть может, когда она вырастет, ей будет интересно их посмотреть. Больно от того, что я не смогу увидеть, как она растет. Быть рядом, когда для нее это будет важно. Но я стараюсь смягчить печаль и ее возможное разочарование мной. Подготовила подарки до ее 25-летия. На каждое записала видеообращение и открытки. Любым способом я хочу дать ей понять, как сильно любила. Всегда буду любить. Сережа прерывает тишину, воцарившуюся вокруг. «Тем мальчиком, которого ты любила в детстве, был я?» «Когда-то мы с ним переписывались, и я проболталась, дескать, в моей жизни тоже был такой человек. Ни одному ему с Машей повезло. Очень самонадеянно с твоей стороны. Усмехаюсь, прекрасно понимая, что он знает ответ. Так даже лучше. Я оказалась безобразно трусливой. И я польщен. Но предпочел бы это узнать от тебя. Ему есть из-за чего испытывать недовольство. Не ругай Машу. Она ни в чем не виновата. Это я с нее взяла обещание, что тебе ничего не расскажет. Ни тебе, ни другим. Если уж оставаться на развалинах его памяти, то яркой и жизнелюбивой, а не немощной и неполноценной. Сострадание окружающих мне давно опротивило. Как она? Мне очень ее не хватает. Думала, сделать выбор между дружбой и мечтой будет проще. То, что они общаются, для меня не секрет. Я видела, как Сергей переживал разрыв. Чувство не проходит бесследно. Короткими фразами он рассказывает мне о ее успехах в работе, о том, как они с сыном 2 месяца отдыхали в Европе. «Все в порядке, им понравилось. Только я очень скучал по сыну. Мое сердце обливается кровью. Ее так много, что я вся тону. Захлебываюсь и перестаю дышать. Сколько раз еще мне придется сделать ему больно? Упираюсь лбом в его грудь и выталкиваю слова из себя. Я как раз поговорить с тобой об этом хотела. Нужно с духом собраться. Возможности оттягивать разговор дальше нет. Хотела тебя попросить. Или перед фактом поставить. Пытаюсь унять дрожь. Изнутри прикусываю нижнюю губу, чтоб не трусилась. Насчет Ижены. Пожалуйста, пусть она останется с моей мамой. Я очень тебя прошу. Ты сейчас, скорее всего, на меня разозлишься, но так будет лучше, правда? К счастью, он меня не перебивает. Дает возможность выговориться. Маме еще нет и 50. Она справится, честно. Она замечательная. Она будет очень сильно Ижика любить. Ей нужен кто-то, кто сможет помочь. Боже, как это вообще можно вынести? Когда Расима не стала, у нее осталась я. Бабуля не в счет. Максимум, на который можно от нее рассчитывать, это... Ой, отмучилась наша девочка. Делаю глубокий вдох. Мне нравится, как пахнет Сережа. Запах моего счастья, пусть и короткого. Если с ней останется и жена, маме будет проще справиться с болью потери. Ты не думай, она будет к тебе ее привозить, когда ты только захочешь. Позвонишь, и они прилетят. Я знаю, как ты помогал маме эти недели, и благодарна тебе за это от всей души. Но так правда будет лучше. Твоя жизнь, она должна продолжаться. Я так хочу, чтобы ты стал таким, как раньше. Хочу, чтобы продолжал любить свою жизнь. Она так скоротечна. Чувствую на языке привкус горечи. Я так долго думала об этом, размышляла, лететь или нет. Но надо было быть совсем бессердечной, чтоб остаться в Америке. Я не смогла. Хотела успеть лично его попросить, а не через адвокатов. Отстранившись, Сергей приподнимает мою голову, наплевав на потоки слез, смотрю ему в глаза. «Ты ведь понимаешь, и жена не станет для меня обузой?» Спрашивает он спокойно, но предельно серьезно. То ли киваю, то ли так сильно дрожу. Не могу с собой справиться. «Знаю, не сомневаюсь, что ты будешь ее любить. В чем угодно, только не в этом. Но есть и другие аспекты твоей жизни. Работа, друзья, личная жизнь. Я не хочу, чтобы ты к 30 годам стал ненавидеть меня за то, что твоя жизнь лишена множества аспектов из-за меня. Ты сможешь с ней видеться, правда. Никто у тебя не заберет дочку. Просто им вместе с мамой будет полегче. Они смогут мир посмотреть, позаботиться друг о друге. У них все будет хорошо. В Америке, во Франции. Огромное количество возможностей. Она останется твоей дочкой, точно такой же, как здесь и сейчас. Пожалуйста, подумай над этим. Слезы пекут глаза. Вновь их отпускаю. Я так старалась подготовиться, слова подобрать, но все равно не выходит. Причиняю ему слишком сильную боль. Вы любили когда-нибудь так, что дышать невозможно было без человека? Все мысли о нем... Каждая поставленная цель связана с ним. Но в то же время знаете, ни за что к нему не притронетесь, пока он счастлив с другой. Я знаю все грани боли, и моральной, и физической. Но определить, какая из них тяжелее переносится, не могу. Как бы его мои слова не обижали, уверена, так будет лучше. Маме, правда, нужно заточить смысл в ком-то, иначе она жить не умеет. А Сереже вдохнуть полной грудью. Я помню его на их с Машей свадьбе. Тогда он был совсем не такой. От него веяло счастьем. А сейчас пустота в глазах. Да такая, что я не могу в них смотреть, не задыхаясь при этом. Не хочу думать, что я причастна к этому. Он так много для меня сделал, и вот итог. Сережа боится меня излишне расстроить. Никто не хочет жить с чувством вины. Поэтому соглашается подумать, мягко попросив меня об этом не беспокоиться. Самое тяжелое время суток — ночь, а не бессонные. Поднявшись на ноги, иду к детской кроватке, затаив дыхание. Если я хочу быть оправданной в чьих-то глазах, то только в ее. Касаюсь маленькой ножки. Умиление захватывает меня словно вихрь. Наклоняюсь и целую маленькие пальчики. Лучше прожить день счастливым, чем годы в несчастье. Моя прелесть, прости меня, пожалуйста, за этот поступок. Прости за то, что оставляю тебя без себя. Бабушка и папа тебя будут любить очень. Будут заботиться о тебе, и я тоже. Обещаю всегда быть рядом с тобой, даже когда ты не будешь меня видеть. Не разрывая контакта, опускаюсь в рядом стоящее кресло. Она такая маленькая, но многое чувствует. Мне очень жаль, малышка, что я немного растеряла себя на пути к твоему папе. Если бы я знала, что так повезет, я бы ждала. Ждала столько, сколько потребуется, но я не знала. И мечтать не могла. Мне хочется, чтобы ты, мое маленькое солнышко, мечтала всегда. В детстве, в юности и когда станешь старше. Папа и бабушка позаботятся, чтобы мечты стали явью. И я тоже, прелесть моя. Я тоже.